Гости у Маркела. Идучие устьем Двинским уведомили, что Маркел шьет судно на Масеевом острову. Тут слезли с лодии, а нам сумнительно, что явились в непоказанное время. Он же принял нас как родных детей, которых давно не видал. За стол садит и чествует едой и питьем. И мы застыдились. Что ты, сударь, ради нас, ветреных гостей, чин дневной и порядок свой нарушаешь? Он же, веселясь, ответил: «Мой порядок всегда со мной, а вас 5 годов не видел». В морском ходу Ушаков всякий день в книгу списывал, положит перо и вздохнет: «Ох, от дела не бегаю, а дела не делаю. На баснях жизнь провожу». Но и басни Ушакова были на веселье уму. Некоторые уверяли, что Ушаков мог явиться привидением. Только что видели его за островом на выстройке, а прибежали в город, он в губной избе с подьячими шумит. А когда Маркел Иваныч придет на верфь, у людей глаза блестят, веселятся люди над работой.